Глава 55. Вики. Дэвид, жив-здоров. Что же получается? Мне вспоминается тот вечер, 31 января. Я была дома, как и сообщила полиция. Я закончила сеанс с последней клиенткой и, уютно устроившись на диване перед телевизором, смотрела старый фильм с Мэг Райан. Там уже дошло до момента, когда ей, наконец, удалось воссоединиться с мужчиной, которого она всегда любила. И вдруг я почувствовала в душе пугающую холодную пустоту. Дэвид ужасно поступил со мной, но я все равно по какой-то необъяснимой причине продолжала скучать по нему. Я не могла перестать воображать другое будущее, где мы с ним по-прежнему были бы счастливо женаты и имели детей. Поэтому я сделала это снова. Я позвонила ему на мобильный, чтобы услышать его голос на автоответчике. Я знала, что мой номер высветится у него на экране, и он не возьмет трубку. В первый раз он действительно не взял, но я набрала номер еще раз спустя несколько секунд, и на этот раз он ответил. «Пожалуйста, Вики». Его голос звучал устало и глухо. На заднем фоне был слышен шум, словно Дэвид находился в каком-то людном месте. «Просто оставь меня в покое, ладно?» «Я не могу», — запинаясь, пробормотал я. «Что ж, в любом случае, с сегодняшнего вечера ты больше не сможешь до меня добраться, так что тебе лучше забыть обо мне раз и навсегда». Что он имел в виду? Я едва удержалась тогда, чтобы не обратиться в полицию. У меня даже мелькнула мысль, не позвонит ли Таня. Однако Дэвид был не тем человеком, который мог бы себя убить. Он был слишком амбициозным, слишком уверенным в себе. В конце концов, я решила, что он просто напустил мелодраматизма, чтобы избавиться от меня. А потом он исчез. Как-то мне вспомнился последний наш разговор по телефону с шумом в трубке. Возможно, он находился в тот момент на вокзале или в аэропорту. Очевидно, исчезновение Дэвида связано с его сомнительными делами, убеждала я себя. Как бы то ни было, я выбросила свой старый телефон и купила другой. Так, на всякий случай. И хорошо, что я это сделала, потому что иначе полиция отследила бы мои звонки. Я панически боялась говорить им правду. Ведь это могло бы дать им возможность обвинить меня в исчезновении Дэвида. Потом, когда он не появился, и по прошествии месяцев меня стали терзать мысли о том, что, возможно, он и в самом деле покончил с собой. Однако теперь ясно, что моя первоначальная интуитивная версия оказалась верной. Он просто захотел сбежать, наплевав на всех. Я слушаю своего бывшего мужа со смесью ненависти и восхищения. Ему всегда удавалось быть весьма убедительным. Что ж, по крайней мере, полиция больше не будет подозревать меня в его убийстве. Внезапно меня поражает ужасная мысль. Что если Дэвид имеет какое-то отношение к смерти Тани? Баристер обвинения все еще задает ему вопросы. «Почему вы не объявились раньше? Разве вы не знали об убийстве вашей жены?» Дэвид потирает подбородок, в его голосе звучит горечь. «Я узнал об этом совсем недавно, когда вернулся из санатория. Вашей жене Тане было известно, где вы находитесь?» «Нет, я никому не говорил об этом, даже своей дочери. Я испытывал огромный стресс в личной жизни, как вам уже сказал. Когда я почувствовал себя лучше и вернулся в Великобританию, то узнал о процессе из газетных заголовков в аэропорту. Именно поэтому я здесь». По моей коже пробегает холодок, когда Дэвид поднимает взгляд и смотрит прямо на меня, сидящую в стеклянном боксе. «Я думаю, моя бывшая жена вполне могла убить Таню». «Это не так!» — кричу я. Баристер защиты подскакивает, протестуя против комментария Дэвида. Судья принимает протест, призвав присяжных игнорировать сказанное. Также он указывает адвокату на необходимость следить за тем, чтобы его клиентка не вмешивалась в вопрос свидетеля. Дэвид продолжает с невозмутимым видом. «Моя бывшая жена имела склонность к агрессии». «Неправда». «Я выношу вам последнее предупреждение, миссис Гаудман», — произносит судья. Мой адвокат опять поднимается, чтобы выразить протест против обвинения в агрессии. «Нет», — говорит судья, — «это следует выслушать». Дэвид явно доволен. «Во время наших споров Вики нередко набрасывалась на меня с кулаками. Это стало одной из причин, по которым наш брак распался». «Он лжет», — хочется закричать мне. «То есть дело было не в том, что вы завели роман с Таней, своей помощницей?» Дэвид пожимает плечами. «Так получилось только потому, что жизнь с моей женой оказалась невыносимой. Я вовсе не горжусь своей неверностью, но так сложились обстоятельства. Однако Вики не хотела с этим мириться. Она продолжала звонить мне, говоря, что скучает по моему голосу. Она позвонила мне даже в тот вечер, когда я находился в аэропорту перед отъездом в санаторий. Я могу доказать это записью на своем телефоне. Я обхватываю голову руками. Вот это, конечно, невозможно отрицать. Каждый раз при переезде она сообщала мне свой новый адрес. Я записывал его на тот случай, если мне придется обратиться в полицию. Это было в некотором роде страховкой, если она совершит на меня нападение. Тогда, по крайней мере, ее можно было бы найти. Вики постоянно меня преследовала. Дэвид трет глаза. Это очень расстраивало мою бедную Таню. В зале суда царит напряженное молчание. Баристер обвинения передает Дэвиду фотографию. «Вам знаком этот снимок?» «Да, его сделал фотограф, с которой у меня проходила в тот вечер деловая встреча. Эту женщину зовут Хелен Эванс. Она была стажером в нашей компании». Видно, что Дэвид испытывает некоторую неловкость. Вероятно, с ней у него тоже случилась интрижка. Мне слишком хорошо известно, что обычно означали все эти деловые встречи. «Вы можете сообщить суду, кто эта женщина на фото?» Дэвид хмурится. «Это Вики, что лишь подтверждает мое заявление о преследованиях с ее стороны». Он поворачивается лицом к присяжным. «Именно поэтому я поспешил сюда, как только увидел тот заголовок в газете. Моя бывшая жена убила Таню из ревности, и она должна понести за это наказание». «Недоказанное предположение здесь неуместно», — обрывает его судья. «Однако я не могу избавиться от ощущения, что все уже настроены против меня».